Глава 11. Протаскивая сквозь полотно дороги, а потому болезненно сдирая куртку с ее тела, нечто стремительно уволакивало Селену под землю. Ей оставалось только одно – крепко закрыть ладонями лицо, не давать разодрать и его. Пока ее тащат по осыпающейся земляной норе, бешено волоча боком и царапая обо все подземные корни и камни. Сначала она кричала, потом мычала от животного ужаса, а потом, видимо, равномерное, пусть и быстрое движение привело ее в себя. Она поняла, что ее тащат все ниже и ниже, и инстинктивно испугалась за дыхание, начала приводить его в порядок, чтобы успокоиться и не так жадно хватать ртом воздух, которого, кажется, вот-вот не будет. Руки, скрытые рукавами, почти не расцарапала. Разодрала только ладони, потому что тащили, ухватив за ноги, и она поначалу пыталась схватиться хоть за что-то, чтобы удержаться, а потом уж закрыла лицо. Едва вывернутая куртка оказалась на голове. Сразу легче стало. Лишь ободранная кожа горела на пальцах. Насильственное движение вниз было сильным и монотонным, и она уже ничего не ожидала, когда вдруг ее бросили в пустоту. Просто железные тиски на ногах резко разжались. Снова вскрикнула, взмахнула руками и рухнула куда-то. В яму? Не яма. Съехала немного по наклонной плоскости явно искусственного происхождения и с небольшого трамплина снова грохнулась ниже. Удержаться не смогла, проехалась кувырком и врезалась во что-то мягкое, что испуганно пискнуло. Со страху сама попыталась зацепиться хоть за что-то, уперлась пальцами в пол. Но тело уже остановилось. Больше ни покатых плоскостей, ни того, что тащило, вцепившись в ноги. Головой все еще упиралась во что-то мягкое, теплое, живое, то самое охнувшее, когда в него врезалась. Осторожно приподняла голову, чтобы никого не задеть. Не задела, хотя рядом слышала сопение перепуганного существа. И этот чужой страх постепенно успокоил, села, прислушиваясь к темноте. «Ух ты!» — сказал тот, в кого она врезалась. Сказал совсем рядом, и она вздрогнула, когда до ее руки дотронулись. «Сколько у тебя всего?» «Чего всего?» Только и откликнулась Селена. «Колечек и браслетов!» Почти ласково сказал мальчишеский голос. Судя по интонациям и звуку, мальчишки где-то примерно как Микки, лет 7. «Ты видишь?» — изумилась девушка, пытаясь разглядеть хотя бы свои руки, не то что пальцы или кольца на них. «А ты нет?» — откровенно удивился мальчишка. «Ребята, представляете, у нее столько силы, а она не видит ничего!» «Конор, ты бы лучше придумал, как нам отсюда выбраться!» Сухую всхлипывая, сказал кто-то, сидящий чуть подальше. «Чего придумывать? Вот же свалилась!» Засмеялся мальчишка. «Зря, что ли? Сейчас и вытащат!» «Ты Конор?» — вздохнула девушка. «Я Селена. Прошу прощения, только вытащить вас не смогу». «Почему?» — удивился Конор. «Ты такая сильная с этими штучками!» «Знаешь, Конор, такое впечатление, что ты посильнее меня будешь. Я, понимаешь, я начинающая и пока ничего не умею». «Вызови того, с кем пришла», — снисходительно сказали из темноты, и Селена обмерла. «Ничего себе, он и это видит». «Пусть он тебе поможет, у вас же связь есть». Очнувшись от шока, девушка выдохнула и спросила. «А где мы?» «В машине, в магической». «И ты так спокойно говоришь, что нас поймала магическая машина?» «А ты боишься?» «Боюсь. Я в ваших краях недавно, еще не привыкла к такому». «Да ничего страшного. Эта тупая дура ловит, а потом выбраться легко. Только порвать в одном месте, и чтобы она успела подняться ближе к поверхности». И тут Селена сообразила. Чтобы заручиться поддержкой и уговорить ребят поехать с нею и с Джари, надо бы обратиться к этому веселому и бесшабашному мальчишке. Кажется, его здесь слушают. Но как заставить его принять ее помощь? А просто. Теперь она с сомнением думала, что он, кажется, будет постарше Микки. «Конор, для меня набранная сила бесполезна. Возьми сколько надо и вытащи нас отсюда», — тихо предложила девушка. «А то мой спутник, возможно, даже и не знает еще, что меня машина утащила. Он был за 2 дома от меня. Пока дойдет, пока поймет, что случилось. Как, возьмешь?» «И тебе не жалко?» Девушка быстро поснимала кольца и браслеты. Так, судя по звукам близкого разговора, она сидит нос к носу с мальчишкой. «Подставь ладони». И застыла. Перед нею из темноты появились сияющие маленькие ладошки, сложенные ковшиком. Оправившись от изумления, Селена высыпала в подставленные ладони все кольца и браслеты. «Хм, теперь и ждать не надо, что эта дура поднимется», — весело сказал мальчишка и позвенел возле своего уха спрятанными в ладонях побрякушками. «Эй, народ, глаза закрыли!» Почему-то Селена поверила. Поверила истово и яростно, что этот самоуверенный мальчишка не просто смеется, а смеется как сильный человек, который может. А Конор навешал все ее браслеты себе на руки, унизал пальцы ее кольцами и сжал кулачки. Все это Селена легко разглядела, как будто его руки двигались во флуоресцентном свете. Перед его лицом вдруг взвилось пламя. Мальчишка держал его тремя пальцами, как мелкую вещичку. Девушка увидела улыбчивое широковатое лицо под копной, кажется, темных волос, насмешливые глаза, а потом Конор повернулся и отдал легко огонь кому-то позади себя. «Держи, сейчас начнем выход наверх». В засиявшем пламени девушка насчитала шестерых за спиной вставшего Конора. И все не выше него. Господи, какие же они маленькие. «Конор, а тебе хватит ее силы?» «Мне бы и своей хватило». Мальчишка с озорной улыбкой обернулся к Селене. «Ну, раз предложили, не откажусь». Он стоял, чуть пригнувшись в этом рукаве, в длинном низком коридоре. Девушка, например, могла только сидеть или передвигаться чуть ли не на коленях. Некоторое время Конор стоял, сжав кулачки перед грудью и не двигаясь, как будто набычившись, так вынужденно низко опустил он голову. Потом медленно поднял руки кверху. И стал до ужаса похожим на атланта, который поддерживает крышу какого-нибудь старинного здания. Селена опустила глаза и прикусила губу. Босой. Ну да, лето — это она помнит, но лето холодное. Или она привыкла к слишком хорошо одетым городским детишкам своего мира? Ведь Мика тоже босой. Звякнули браслеты. Девушка обратила внимание, как расположены ладони мальчишки. Они и в самом деле упирались в потолок машины. И внезапно, нет, это, наверное, только кажется, потолок начал подниматься. И вскоре Конор стоял, вытянувшись, уже не поддерживая по ощущениям, а пытаясь дотянуться. Под ногами дрогнул пол. Девушка покосилась на остальных шестерых. Те сидели так, словно готовы были в любой момент прыгнуть с пола. Неужели они и в самом деле не впервые попадают в эту машину? Неужели и впрямь этот мальчишка Конор их не впервые выручает? Теперь уже дрогнул не только пол. Стены заходили ходуном, будто мягкий гофрированный пластик. Мальчишки напружинились, а Конор стоял каменной статуей. Чуть не раскрыв рот, Селена наблюдала, как мерцают на его пальцах ее кольца. Это мерцание было очень активным. Сначала пошел ровный, чисто белый цвет, режущий глаза, потому что постепенно переходил в монотонно-голубой. Затем мерцание стало разноцветным, и этот переход совпал со странными волнами по полу. И уж совсем Селена застыла, когда услышала нарастающее на одной ноте гудение. Долго смотрела на мерцающие кольца и браслеты, прежде чем поверила, что гудят именно браслеты. «Держись!» — крикнул Конор. Чрево машины начало вздыматься. Если сначала девушка недоумевала, почему им надо держаться, то сейчас воочию увидела. Стены чрева начали сближение. Мальчишки немедленно отползли к Селене, сесть вокруг нее в центре чрева. Собственно, даже не к ней, а потому что она сидела рядом со стоящим Конором. Тот оглядел всех с улыбкой и внезапно снова сжал кулаки, словно собираясь грохнуть ими по потолку. Но не грохнул, уперся в него. Кольца вспыхнули взрывом разноцветного огня, а одновременно с этой вспышкой Конор вдруг заговорил. Селена не понимала ни слова, как не понимали и мальчишки, сидевшие у ног Конора. Она сообразила, что они не знают этого языка. Они все поглядывали наверх, на своего, так она поняла, предводителя. А дальше? Дальше их всех чуть не раздавило. Потолок и пол попытались соединиться. Мешал только Конор. Властно что-то говорящее на чужом для всех, как казалось Селене, языке. И началось стремительное движение вверх, как и обещал мальчишка. Потолок и пол больше не пробовали соединиться. Они только подрагивали, причем так, словно пол вообще не успевал за потолком, тянущимся кверху. По небольшому головокружению Селена поняла, что скорость машины довольно велика. Конор внезапно будто ударил кулаками по сторонам. Тишина. Машина остановилась. Потолок даже словно осел. Медленно выпрямились пальцы в кольцах. Мальчишка снова поднял пальцы веером, а потом развел руки в стороны. Треск сверху заставил девушку подпрыгнуть. Она подняла глаза вовремя, чтобы увидеть, как рвется потолок. Трещина превращается в дыру и расширяется. Конор подпрыгнул и вцепился в один из свисающих краев трещины. Новый треск, и дыра стала еще шире. Это был не металл, как сначала решила Селена, иначе его обрывки были бы слишком опасны. Мальчишки повскакивали и, тоже подпрыгивая, начали вцепляться в край, отдирая его вниз и тем самым расширяя дыру в потолке. Немного испуганная, а вдруг машина взбунтуется, Селена поднялась с коленей и принялась помогать им, если уж они так уверены в своем Коноре. «Подсади!» – велел ей Конор, протягивая к ней руки. Она подсадила его на край потолка легко. За последние два дня натаскалась живой тяжести. Едва его ноги съехали на ту часть, что оказалась устойчивой, он тут же протянул руки к остальным. «Давайте, пошли!» «А машина?» – робко начала девушка. «Она мертвая», – легко объяснил Конор и вцепился в руки первого из компании. «Давай помогу», – вздохнула Селена. «Ты там принимай, а я их к тебе поднимать буду». «Давай». Вскоре они все вместе стояли на улице. Девушка, наконец, смогла рассмотреть, что за машина их заглотила. Громадный пылесос. Больше, наверное, ни с чем не сравнить. Мягкий такой пластиковый пылесос в два человеческих роста. Теперь, когда его Конор раскурочил. Только шлангов несколько штук. То есть к образу пылесоса можно добавить образ осьминога. И вот это втянуло их всех восьмерых под землю, пока Конор их не вытащил на поверхность? Уф, жуть. Девушка передернула плечами. «Наши вон там», – тихо сказал один из мальчиков, дергая Конора за рукав куртки и указывая вперед. «А где твой спутник?» – спросил мальчишка, с неохотой снимая кольца и браслеты Селены и небрежно пересыпая в карман своей куртки. «Он был…» – она повертела головой и кивнула на соседние дома. «Там…» «Конор, там что-то светится!» Встревоженно сказал тот мальчишка, который дергал его за рукав. «И светится синим. Может, она нам помогла?» – возразил Конор. «Пошли, хоть посмотрим, что там». Селена подумала, что мальчишка слишком доверчив или легкомыслен. Не быстро ли, не легко ли он согласился посмотреть на незнакомца? Или он чувствует себя настолько сильным магом? Опа! Маг? Неужели именно этот Конор и есть тот мастер иллюзий, который закрывает невидимостью всю стайку мальчишек, когда они сбегают? Тем временем успели дойти до второго дома, откуда Джари провожал Селену. «Ну, и где он?» «Был за этим домом», — сказала девушка, оглядываясь. «Если хотите вернуться к своим, возвращайтесь. Я сама его отыщу. Сейчас зайду за угол». «Подожди». Теперь Конор остановил ее. «Ты сама сказала, что здесь недавно. Тут, в городском кольце, надо быть осторожней. Знаешь про ночного убийцу?» «Знаю. Видела». «И осталась жива?» «Мне помогли». «Ладно. Вы стойте здесь», — обратился он к своим товарищам. «А я взгляну, что там за домом. Если что, бегите отсюда. Пошли, Селена». Сначала мной командовал Мика, теперь этот Конор. Невольно улыбаясь, вспомнила Селена, хотя в душе червячок точил. «Где же Джари?» В полной темноте, которой девушка теперь не боялась, они настороженно обогнули угол дома и замерли. С дома через дорогу сползал ночной убийца. Агрессивный газово-синий свет обволакивал здание почти полностью. Ночной убийца уже сполз до самой земли, но почему-то дальше не стекал. Селена машинально сделала несколько шагов и снова застыла. «Он с ума сошел!» Едва шевеля губами, прошелестел Конор. Ночной убийца не спускался дальше, к дороге, потому что перед ним стоял Джари. Вскинув руки в выдерживающем жесте, он стоял так напряженно, что было понятно. Именно маг не пускал чудовище к дороге. И внезапно Селена сообразила. Он ждал ее и не заметил, как с дома за спиной начал сползать ночной убийца. А потом стало поздно убегать. Чудовище уже заметило его. И Джаре только и оставалось защищаться, хотя бы с помощью магии. «Что?» Конор сделал несколько шагов вперед, словно не понимая, что перед ним страшное чудовище, что это чудовище — людоед. «Не ходи!» — жарко шепнула Селена. «Убегай давай!» Мальчишка и побежал. «Вот только вперед, к Джаре!» Девушка метнулась за ним в попытке перехватить его и заставить уйти. «Какое там! Мальчишка сам скользнул ночной тенью и пропал бы в темноте, если бы не мрачное, угнетающее синее сияние ночного убийцы!» Конор добежал до дороги между домами, на которой стоял Джаре, и встал рядом с ним. Джаре даже головы не мог повернуть. Руки его дрожали от напряжения, с которым ему приходилось удерживать чудовище на месте. Селена закрыла руками лицо, оставив открытыми только глаза. Случись что-нибудь с этими двумя, она окажется совершенно беспомощной. Не сможет сбежать от чудовища, а если и сбежит, не найдет тех ребятишек, которыми командует Конор. Темно, место незнакомое. Господи, о чем она думает? Эти двое должны выжить и победить. И она сжала кулачки изо всех сил. На счастье, на победу. Было мгновение, когда ей показалось, ночной убийца все-таки спустился до дороги. Но затем газово-синее покрывало откачнуло назад и снова замерло, ощутимо напряженное, рвущееся, хоть и почти незаметно, к потенциальной добыче. Две темные фигуры, высокая и широкоплечья, и маленькая, не шелохнулись, оба одинаковым жестом вытянув руки к чудовищу. И вдруг чудовище рванулось вверх и упало. Упало на газон перед домом так, будто со стола слишком резко сдернули покрывало, и оно свалилось. Неожиданно. Призрачно-синий пласт снова взлетел было кверху, к невидимому в высоте краю дома. Но даже добраться до него не смог. Его снова словно сдернули. Неужели это сделали две черные фигуры на дороге? Селена не могла поверить глазам. Нет, что Джаре сильный маг, она уже знала. Но еще и мальчик. Или она слишком боялась ночного убийцы? А не надо было. Но тут Селена вспомнила, как легко сожрало чудовище мотоциклистов, как она пряталась от него вместе с Микой, который и научил ее опасаться синего покрывала. И пришла к выводу. Если все будет хорошо, и она будет очень активно заниматься магическими практиками, которые ей предлагал Джаре, и очень добросовестно. Газово-синее покрывало медленно, но верно скукоживалось у стены дома напротив. А две фигуры, высокая и низкая, медленно шли к нему, и создавалось впечатление, что с каждым шагом мужчины и мальчишки ночной убийца уменьшается в объеме. Наконец, угнетающее свечение погасло. Девушка ждала, затаив дыхание. Неужели эти двое убили чудовище? Не выдержала и побежала к ним. Оба резко развернулись на звук ее быстрых шагов. «Вы оба сумасшедшие!» С трудом выговорила она, только теперь понимая, как напряжена была все эти минуты. «Сумасшедшие!» «Селена!» Со вздохом облегчения подошел к ней Джаре и обнял ее. Но девушка быстро отстранилась. Странно. Мальчишка остался на месте и стоит как-то боком. Судя по всему, посматривает на них. Нет, на мага. Но почему он не подходит? Наконец задвигался. Медленно, осторожно. Но приблизился к ним. Селена вывернулась из рук мага, который тоже довольно напряженно всматривался в Конора. Мальчишка встал перед ним и будто чиркнул зажигалкой. Снова пальцами намагичил огонек. Джаре опустил руки, будто чему-то сильно поразился. «Джаре?» Чуть безразлично спросил мальчишка. «Конор». Плевать хотел маг на огонек на пальцах мальчишки. Он подхватил его на руки и сильно прижал к себе. «Конор», — выдохнул он и отстранил от себя мальчишку, снова и снова вглядываясь в его лицо. А тот смотрел дичком, будто пытался что-то понять для себя. И вдруг сам обвил руками шею мага и в голос заревел. И, заикаясь от бурного плача, лупил Джаре по плечам и кричал, несмотря на опасность ночных улиц. «Я думал, ты меня бросил! Я думал, ты меня бросил!» «Конор, Конор!» — бормотал маг, обнимая его и гладя по спине. «Как я мог тебя бросить? Я попал под ночного убийцу сначала. Все наше сопровождение погибло. Я просто чудом жив остался, а потом, когда вышел из города, демоны налетели. Сам не понимаю, почему живой. Очнулся, деревня рядом, дополз, видимо. Думал, ты погиб. Сколько выходил в пригород, искал, все надеялся. Хоть и думал, что тебя уже нет». «Я не погиб!» — вскрикнул мальчишка, снова отстранился, чтобы посмотреть в лицо мага. «Я тоже вас искал! Знаешь, как страшно было!» Селена, изумленная, оглянулась таки на шорохи позади себя. Увидела тени. Что-то около 10. Поняла, что это команда Конора. «Я не отпущу тебя!» Насморочным голосом сказал мальчишка, все еще на руках мага. «Попробуй только сказать, что ты уйдешь без меня!» «Попробуй только не согласиться уйти со мной!» В свою очередь властно сказал Джаря, прижимая его к себе и взглядывая на медленно окружающие их тени. «Ребята, сколько вас? Человек 12?» «Да», — сказали снизу. «А вы всех нас заберете с собой?» «У вас здесь есть дом, где вы можете жить?» «Нет, каждую ночь меняем в последнее время». «Полгода», — с содроганием подумала девушка. «Они прячутся полгода. Как раз столько времени Джаря живет в деревне. Он сам так сказал. Это так страшно — менять каждый день место ночлега». «Тогда перестаем реветь и идем к мосту», — дрогнувшим голосом сказал Джаря. «Мы живем в деревне. Вокруг нее сильная защита. Вам не понадобится искать ночлег на каждый день. Ребята, Конор, вы согласны поехать с нами?» «Попробуй только без нас уехать», — шмыгая, проворчал Конор. «Они все пойдут со мной, а значит, все поедут с нами. Зачем идти к мосту?» «Там у нас машина». «Тогда спускай меня на землю и идем». «Огонь потушить не забудь», — с доброй усмешкой напомнил Джаря. Никто из команды Конора ничего не сказал. Но по спокойному молчанию стало ясно, что мальчишки и девочки привыкли слушаться Конора, хоть и были среди них двое повыше ростом и явно постарше. Видимо, верховодил он потому, что как маг был сильнее остальных. «А может, он единственный среди них маг?» — подумала девушка. Ведь Джаря признался, что среди горожан есть и обычные люди. Конор вцепился в руку взрослого мага и, кажется, не собирался уступать место рядом с ним. Девушка решила не возражать. Как не возразила и тогда, когда две маленькие тени встали рядом с ней и взяли ее за руки. Остальные пошли позади. Больше Конор не разговаривал. Селена еще 5 минут слышала, как он вздыхает и шмыгает, а потом лишь шаги и тяжелое дыхание. Девушку куда больше теперь волновало другое. Уместятся ли детишки в машине Джаря? Уместились. Чуть ли не друг на друге, но влезли в салон машины все. Маг вытащил огнестрельное оружие и отдал его Селене. Та сидела рядом с окошком. Настороженные от неизвестности мальчишки притихли. Предстояло еще добраться до деревни по открытой местности. И если сначала девушка не очень страшилась нападения с воздуха, то теперь, когда в опасной поездке прибавилась ответственность за детей, она тревожилась.